Действительно, один мелкий аппарат не стал садиться, устремился на открытое пространство с укутанной обычной дымкой горкой. Охотник видел такую картину много раз. Он без интереса отвернулся, увидел, как его спутница, прищурившись, изучает то, что полетело. Удивления или испуга он не заметил. Она вытянула руку, поводила пальцем следом за летящим объектом, хмыкнула. «Видела такие?» — спросил он. Она не ответила, продолжала наблюдать за полетом. «Есть, сейчас шлепнется», — выдохнула она. «Надо траекторию проследить». «Если отклонение верное, то он от нас где-то справа рухнет. Пойдешь со мной?» «Куда?» «Знакомиться? Ты из ума выжила. Они тебя схватят». «Боишься? Не ходи. Ты же вроде с ними не охотишься. Уйти хотел?» «Я передумал. Хочу добыть у них одну вещицу из оружия. Они охотятся здесь плохо, потому что много шумят. Зверье тут от них прячется. Я буду их снабжать, договоримся». «Пора, бежим!» — скомандовала она и кинулась вправо. Она промчалась через лес, ломая мелкий кустарник на пути. Неслась, как ветер. Он ее быстро потерял. Не в его привычках гоняться за добычей. Он плохо бегал, быстро отставал. Она оставила следы и заломы. Грохот и хруст поломанных деревьев указал ему точное направление. Аппарат рухнул где-то недалеко. Он застал свою знакомую, преклонившую колено над телами двух горцев. Один лежал лицом вниз, другой — лицом вверх, живы. Девушка отпоила обоих из своего сосудика. Тот, что лежал лицом вниз, смог подняться. Она ушла осматривать их аппарат. Что-то дергало, наверное, хотел оторвать кусок. «А ну, отойди от машины!» — зарычал на нее тот, что поднимался. «Ты откуда, гвардеец?» — спросила она, высунувшись из-за края кабины. «Я из бригады, а не из гвардии», — вдруг ответил он. Увидев старика, горец взревел еще злее. «Пошел вон, мародер, шею сверну!» «Не тронь его, он со мной!» «Он нанят для охоты, чтобы кормить нас», — ответила она. Она жестом поманила охотника к себе. Он с опаской обошел место крушения, подошел к ней. «Давай условимся», — прошептала она. «Я тебе наняла, ему мужчина и мое имя Монту. Давай, помоги мне крышу поднять». Она что-то поддела в теле аппарата. Образовалась щель, и она дернула на себя то, что назвала крышкой. «Эй, ты!» — предупредительно заревел сзади хозяин. «Попробуй только возьми что-нибудь. Это чужая собственность, сюда мелочи». Его угрозы на ту, что назвалась Монту, совершенно не подействовали. Она сунула руку под крышку, что-то нащупала, дернула, и та сама открылась. Поставив опору под крышку, она заглянула внутрь, скрывшись в брюхе аппарата наполовину. Охотник отскочил, когда крупный горец, хозяин аппарата, с трудом, но добрался до них. Он повис на крышке, желая ее закрыть, но то ли был слаб, то ли конструкция была прочной. Он устал повис и так держался за край, чтобы не упасть. А голос Монту заключил из машины гулко. «Это можно починить». Охотник заметил, как верзила оживился. «Эй, ты знаешь, как это действует? Ты из которого?» — спросил верзила и ехидно усмехнулся, рассматривая нижнюю часть девушки с некоторым презрением. «Из 22-го», — донеслось из брюха аппарата. Верзила не твердо стоял на ногах, но как-то смог пнуть сапог Монту, тем и ограничился. «Проклятые разведчики, как вы только узнаете все наперед!» — недовольным, но беззлобным тоном сказал он. Охотник немного успокоился. От падения у этого малого плохо работала голова. Когда из аппарата раздался тихий смех девушки в ответ на его замечание, верзила отошел и уселся у ствола дерева, опираясь спиной. «Вот каждый год так. Непременно какой-нибудь бродяга оказывается у горы раньше нас. Вот доложу арбитрам на твое начальство». «А я доложу, что вы двое летали к горе», — ответила она, нисколько не тушуясь. Охотник предпочел отойти от этой нелепой по виду штуковины. Какое-то время Монту копалась или копался. Он еще не мог считать ее парнем. Тем временем очнулся второй. Он выглядел хуже, чем его товарищ. Но встал, обошел машину, лицо его было разбито. Шел он, исключительно опираясь о борт. Он добрался до открытой крышки, потянул Монту за штаны. «Там что-то отвалилось при ударе, я слышал», — сказал он едва внятно. Потом он осмотрел корпус и заключил. «А я думал, мы в землю зарылись. А так ничего, прошли. Спланировали». Тут Монту высунулся из глубины механизма. «Сели хорошо, удар был сильный». Она не спрашивала совета или разрешения, залезла в кабину, что-то там дернула, и аппарат дрогнул, издал воющий звук. Она вылезла обратно, обошла машину кругом, стуча носком сапога по скорлупе обшивки. Наконец она остановилась и заключила. «Тут еще люк, Она тихонько пнула ногой второй раз в найденное место, заклинила. Она развернулась со всей силы, ударила в то же место каблуком, обшивка хрустнула. «Эй, не ломай, придурок!» — гаркнул Верзила, что наблюдал за всем действием с вялым видом и пренебрежением. Она нагнулась, сунула руку в дыру. «Зато нашлось то, что отлетело», — сообщила она, вынимая из дыры непонятно что. Потом она снова забралась в открытый проем, и оттуда раздались резкие звуки. Аппарат чихнул, опять раздался гул и перешел в ровное гудение. «Ты посмотри на него! Этот охламон починил нам катер», — гаркнул со своего места Верзила. «Не, я не полечу. Пусть сам на нем полетает. То, что упало, может рухнуть снова. Нет», — запротестовал тот, что стоял у борта. Монту отряхивал руки, управляя косынку, сказал: «Если не возражаете». Она прошла в кабину, заскочила туда. «Отойди, уроню», — сказала она второму, опиравшемуся на борт. Горец с трудом отошел от борта, упал, на четвереньках добрался до деревьев. Тело машины дрогнуло, и она задним ходом стала выбираться из неглубокой ямы, образовавшейся при падении. Сначала аппарат буксовал, но постепенно выбрался на ровную поверхность. Охотник подумал, что у него приключилось что-то с умом. Он вблизи не видел, как поднимается такая штуковина, испытал смутное ощущение чего-то запрещенного, противоестественного этому миру, и беспокоился за нее. Но его знакомая, периодически оборачиваясь, вертела головой, шаря руками внутри прозрачного купола, усеянного сеткой трещин, и она имела озабоченный и заинтересованный вид. Эл покрутила аппарат на месте, выбрала направление. Туда, где поломанные деревья образовывали просеку, удобную для планирования, подняла эту машину в воздух, постепенно набирала высоту. Она пока не знала, какое время разделяет ее и те времена, когда она летала на подобном типе механизма. Надо сказать, что механики они были никудышные. Конструкция претерпела не такие уж большие изменения, зато последующие модификации, которые она знала, были эстетически весьма красивы, но летали, как и этот аппарат, по тому же принципу. То, на чем летала когда-то Эл в мирах, было почти такой же системы, даже чуть-чуть примитивнее. Впрочем, если они знают двери и пользуются ими, то им и ни к чему совершенствоваться в полетах и летной технике. Она вылетела на открытую местность, сделала круг на таком расстоянии от горы, которое, по ее разумению, не вызывает поломку аппарата. В теле генератора машины был кристалл. Он реагировал на не совсем типичное поле энергии в этих местах, что заставляло машину выходить из строя. С высоты она заметила животное. Мощный желтобурый зверь с темной полосой по спине трусил по болоту, не пытаясь укрыться. Вот кто пугает местных. Родственник ее знакомого из зверей в горах. Выходит, их много, и водятся они везде. Они перемещаются по миру и ведут открытый образ жизни. Эти хитрюги могли дурить ее знакомого охотника хоть до конца его дней. Она улыбнулась. Зверь остановился, поднял морду вверх и недовольно ударил лапой по болотистой жиже. Эл видела, как сверкнули на солнце брызги. «Да ладно тебе», — сказала она вслух.